пригрозили отнять ее мальчика, которого она любила больше всего на свете. И страх появился снова. Олаук закрыла глаза и подставила лицо лучам заходящего солнца. Солнце устало за день, и неудивительно. Целый день оно торчало на небе, вытягивая соки из цветов на ее подоконнике. Олаук улыбнулась. Господи, какой же молодой она была! Скучает ли она по прошлому? Может, и нет. Хотя ей не хватает общества, жизни, людей. Раньше она не понимала, что означает одинокая старость, а теперь... Быть одной — это еще не беда. Куда хуже быть никому не нужной. Ей стало горько просыпаться и знать, что если она целый день вообще не встанет с постели, никто этого не заметит. Поэтому она взяла в дом постоялицу, славную девчушку из Нур-Трённелага. Инне всего на пару лет больше, чем было Олаук, когда она приехала в Осло, и живет она в этой же комнате для прислуги. Наверное, по вечерам лежит и скучает по тишине родного городка, мечтая сбежать от столичного шума. А может, она не права? Ведь у Инны появился кавалер. Олаук никогда его не видела, и уж тем более с ним не разговаривала, но слышала из спальни его шаги по задней лестнице, где для Инны был персональный вход. Во времена молодости Олаук с этим было строго, а сейчас кто может запретить Инне приводить мужчин в свою съемную комнату? Да Олаук и не хотела. Она боялась, что однажды Инна уедет с кем-нибудь и оставит ее одну. Она ведь стала почти как близкая подруга или как дочка, которой у Олаук никогда не было. Молодых тяготит дружба со стариками. Олаук прекрасно это понимала. Поэтому она старалась не быть навязчивой. Инна всегда была с ней приветлива и дружелюбна, но иногда пожилой женщине казалось, что это из-за низкой квартплаты. В 7 вечера начиналась церемония, ставшая уже почти ритуалом. Олаук брала поднос с чайником, чашками, пирожными и шла угощать Инну. Вести разговор она предпочитала именно в ее комнате. Странно, но до сих пор эта комната нравилась Олаук больше других. Именно там она чувствовала себя дома. Болтали они обо всем на свете. Инна с особенным интересом слушала про войну и про то, что происходило на вилле Валле. И Олаук охотно рассказывала, как сильно Эрнст и Ранди Швабе любили друг друга, как часами просиживали в гостиной, беседуя. Иногда он ласково поправлял ей выбившийся из прически локон, а она нежно склоняла голову ему на плечо. Бывало, Олаук подглядывала за ними из-за кухонной двери. У Эрнста Швабе была статная фигура, густые черные волосы, высокий чистый лоб и взгляд, который так быстро и шутливо становился серьезным, из гневного озорным, из уверенного, когда он был занят важными делами, в ребячливый, в делах мелких и повседневных. Ранди Швабе нравилась Олаук еще больше. Она любовалась ее блестящими рыжими волосами, лебединой шеей и удивительными глазами, цвет которых переливался от голубого до темно-синего. Таких красивых глаз Олаук ни у кого никогда не видела. Когда она наблюдала за ними в такие минуты, то думала, что эти родственные души созданы друг для друга, и ничто в мире не сможет их разлучить. Правда, иногда после ухода гостей веселье на вилле Валле сменялось громкими скандалами. После одного такого скандала, когда Олаук уже была в постели, к ней в комнату постучался Эрнст Швабе. Не включая свет, он присел на край кровати и сказал, что его супруга в гневе ушла из дома и ночевать будет в гостинице. По запаху она определила, что он выпил. Она была молода и неопытна, и растерялась, когда этот мужчина, на 20 лет старше ее, которого она уважала —